«Все пошло прахом», — в отчаянии объявил он. «Мы вылетели в трубу. Завтра во всех кабачках будут продавать коктейль с яйцом по доллару стакан. Всякий бездомный нищий мальчишка в Доусе не сможет есть яйца до отвала. Как, по-твоему, с кем я встретился? Один человек привез на продажу 3000 яиц, понятно тебе? 3000, он только что доставил их сюда с 40-й мили». «Враки», — недоверчиво сказал Смок. «Да, враки, черта с два, я сам их видел. Его зовут Готеро, такой огромный парень с голубыми глазами, француз из здешних. Он сперва спрашивал тебя, а потом отозвал меня в сторону и убил насмерть. Он прослышал, что мы покупаем яйца, понимаешь? Он знал, что на 40-й миле есть 3000 штук, и прямо поехал и купил их. Покажи их мне, говорю, и он показал. Там, на берегу, были его упряжки, собаки отдыхали, и два индейца-погонщика тоже, они только-только добрались с 40-й мили. И на нартах ящики из-под мыла, такие, знаешь, деревянные ящики. Мы вытащили один, и прямо тут же на льду между торосами вскрыли, а там яйца, полно яиц, и все опилками пересыпаны. Продулись мы с тобой, Смок, наша карта бита. Знаешь, что этот нахал мне заявил? Что он их все нам отдаст по 10 долларов за штуку. А знаешь, что он делал, когда я уходил? Писал объявление, что продает яйца. Он предлагает нам первым купить всю партию по 10 долларов и будет ждать до 2 часов дня. А если мы не купим, выбросит их на рынок и испортит нам всю музыку. Я, говорит, этими делами никогда не занимался, но уж когда счастье само плывет в руки, я его не упущу. Это он про нас с тобой. «Но ничего», — беспечно сказал Смок. «Только не теряй голову и дай мне подумать. Надо действовать быстро и слаженно. В этом весь секрет. Я сговорюсь с Бешеным, чтобы он в 2 часа пришел за своей покупкой. А ты купи яйца у этого Готеро. Поторгуйся с ним как следует. Даже если они тебе обойдутся по 10 долларов штука, все равно мы сбудем их Бешеному по той же цене. А купишь дешевле — прекрасно, мы еще заработаем на этом. Ну, шагай. Смотри, чтобы они были здесь в 2 часа, не позже. Попроси собаку полковника Бови и нашу упряжку тоже возьми. И будь здесь ровно в 2. И Смок стал спускаться с холма. «Послушай! — крикнул вдогонку малыш. — Ты бы прихватил зонтик! А то, глядишь, еще с неба яйца посыплются. Смок нашел Бешеного в кабачке М&М. Последовало бурное объяснение. «Имей в виду, мы тут купили еще яиц», — сказал Смок, когда Бешеный согласился прийти к ним в 2 часа и тут же расплатиться. «Везет вам на яйца, не то что мне», — сказал Бешеный. «А сколько штук еще вы купили и сколько песку мне приносить?» Смок заглянул в записную книжку. «Малыш подсчитал, что у нас сейчас 3962 яйца. Если помножить на 10, 40 000 долларов, — завопил Бешеный. «Вы ж говорили, что у вас их 900 штук с чем-то. Это вымогательство. Я на это не пойду». Смок вытащил из кармана контракт и показал пункт об оплате всей партии яиц. «Тут не указано, сколько именно яиц мы тебе поставляем. Ты обязался уплатить наличными по $10 за каждое полученное от нас яйцо.